Матерь Агни-йоги. Готовность есть высокое качество духа. Она включает в себя и подготовленность, и защиту от поражения неожиданностью, парализующей активность центров, и решимость идти по избранному пути до конца, несмотря ни на что. Она кроет в себе еще и мужество спокойно и в равновесии полном встречать волны жизни и бури земные, и ждать жданно нежданную неожиданность зова. Чтобы готовность явить, ответить на зов, надо оставить все, возможно, телесно, но главное в духе и свободным устремиться к позвавшему. Готовность – качество сложное, требующее к тому же и длительного изучения и знакомства с учением жизни. Во всеоружии подготовленности и знания надо встретить зов. Поле будущего труда велико, и так мало вооруженных знанием учения жизни сознаний.